что ответить и как ответить. Письмом или лучше поговорить с ним, сказать правду в глаза. И решила, лучше все же поговорить. Тогда та их вторая, отдельная от бюро жизнь, кончится. Выбрав удобное время, Варя зашла в кабинет к Игорю Владимировичу. «Игорь Владимирович, я по поводу вашего письма». Он побледнел. «Да. Я хочу вам сказать следующее. Я люблю одного человека. Он далеко отсюда и вернется через год. Я жду его». Он помолчал, справился с волнением и, мягко улыбаясь, ответил. «Ну что ж, Варенька, я тоже буду ждать».Обработка главных обвиняемых Зиновьева и Каменева была поручена Миронову, начальнику ЭККО, экономического отдела, самому образованному из всех руководителей НКВД. Сталин был доволен его работой. Именно по предложению Сталина Миронов стал начальником ЭККО, и он часто вместе с Ягодой вызывал к себе Миронова. Ягоду это устраивало. Миронов обладал незаурядной памятью и по возвращении от Сталина стенографически записывал все, что тот говорил. Не всегда было удобно при Сталине записывать его указания, а в связи с предстоящим процессом Зиновьева и Каменева просто исключалось. Сталин руководил подготовкой процесса в тайне ото всех, даже от членов Политбюро. Они узнали о процессе, когда подготовка к нему была полностью закончена. Поговаривали, что Миронов собирается уходить со своего поста. Одни утверждали, что его выживает Ягода, видя в нем соперника. Другие, что, будучи экономистом, он хочет работать в наркомате внешней торговли. А из намеков Вудковского, дружившего с Мироновым, Шарок понял, что Миронов не хочет участвовать в подготовке процесса старых большевиков. И, как ясно видел Шарок, сам Вудковский участвует в этом тоже без большой охоты. В отличие от вероломного Слуцкого и жестокого грубого Гая, Миронов слыл в аппарате человеком мягким. Кроме того, он был убежден, что вся эта малоприятная работа диктуется интересами партии. Проводил процессы так называемых «вредителей», но внутрипартийными делами не занимался. К арестам и высылке бывших членов партии касательства не имел. Он не знал даже об операции Ягода «Запорожец-Николаев». Не имел опыта работы с троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами, а тут сразу Каменев, бывший член Политбюро, ближайший друг и соратник Ленина. Каменев, которого он когда-то с восторгом слушал на собраниях и с энтузиазмом аплодировал ему как одному из руководителей партии. Этого Каменева сейчас ввели к нему в кабинет, и он, Миронов, должен его допрашивать, должен добиться от Каменева признания в том, что он террорист и убийца. Теперь это был старый, изможденный тюремным заключением человек. И все равно Миронов узнал в нем того самого Каменева, которого видел и слушал на собраниях. Только прозвище «Колобок», которое в те годы придумал ему Миронов, сейчас, после всех страшных лет процессов, ссылок, тюрем, уже меньше подходило. Небольшого роста, с красиво поставленной головой, с золотистой, сильно поседевшей шевелюрой и такими же золотистыми, с рыжей окоемкой, бородкой и усами, голубыми, чуть выпуклыми, близорукими глазами, пенсне у него отобрали, не положено, со сдержанными манерами воспитанного человека, особой интеллигентской, профессорской походкой, плавными жестами, он даже здесь, в этом застенке, олицетворял некую респектабельность, внушая невольную симпатию. Указав Каменеву на стул, Миронов сказал: «Гражданин Каменев, в вашем деле имеются показания ряда оппозиционеров о том, что, начиная с 1932 года, они под вашим руководством готовили убийство товарища Сталина и других членов Политбюро, в частности, осуществили убийство товарища Кирова. «Вы хорошо знаете, что это не так»,